Глава 21. Руис крепко держал пухлую руку Болларда, когда они покинули ложу и прошли по кольцевому коридору, встроенному в оболочку арены. Они шли, и остальные, выходящие из представления, присоединялись к ним, пока коридор не переполнился пресыщенными и усталыми от развлечений искателями наслаждений. Они иногда бросали на Руиза случайные любопытные взгляды, но этим дело и ограничивалось. Руис не выдавал своего омерзения. Он увидел, что сомнения торговца расцвели буйным цветом. Даже менее наблюдательный человек к этому времени уже заподозрил бы неладное. В любом случае, торговец все еще его боялся. И это было самым главным. Даже более главным, чем поддерживать макеанскую маску. Страх глядел из блуждающих глаз Болларда, сквозил в поту, выступившим каплями на его шее, в том, как он горбил плечи, словно боялся удара ножа. Руис решил усилить сомнения Болларда и его страхи и принял другую личину. Теперь Руис принялся вращать глазами и злобно ухмыляться. С энтузиазмом, который так присущ помешанным, он стал говорить фразы вроде «Боллард, ты мне нравишься!» или «Здорово мы развлекаемся, правда?» При этом он давал Болларду здоровенного тумака по спине или сжимал его в медвежьих объятиях, от которого трещали кости. Ответная улыбка Болларда становилась все кислее с каждым разом. Еще через 100 метров кольцевой коридор кончился у причала, где гости ступали на поджидавшие их свободно плавающие платформы. Они пропадали из виду. Их заменяли следующие, пустые. У причала ждали 2 крупных мужчин. На них были одноцветные куртки и штаны слегка военизированного покроя. Руис немедленно понял, что это служба безопасности, и крепче сжал руку Болларда, который пискнул. Однако прогулочный, степенный шаг Руиза не изменился, когда они подошли к охранникам. «Расскажи мне о твоем корабле», — сказал он Болларду, еще раз стиснув его за руку. «Это тератонический пассажирский корабль, ваша светлость. Ничего особенного по части роскоши, но мне он вполне подходит. Возможно, в следующий раз я проведу вас по кораблю, хотя там, право, не на что смотреть». Руис выругался про себя. Корабль толстого торговца был только внутрисистемным кораблем. Поэтому для целей Руиза он не годился. Корабль, несомненно, спустили со звездного парома. Даже если Руизу удалось бы вывести его в атмосферу, побег наверняка бы не удался ему. Ему все еще предстояло найти дружественный космический причал и убедить инопланетных собственников Суука, чтобы они разрешили ему переждать на одной из их платформ, пока туда не прилетит какой-нибудь корабль Лиги. Он оторвал свои мысли от этой задачи и переключился на немедленную проблему – проблему охранника. Охранники были слишком хорошо вышколены, чтобы досаждать гостям невежливыми прямыми взглядами, но глаза их ничего не пропускали. По их телам видно было, как нарастало их внутреннее напряжение по мере того, как Боллард приближался к причалу. «Друг Боллард», – сказал Руис в ухо торговцу. «Ты мне ничего не хочешь сказать? Подумай тщательно». «Что вы имеете в виду, ваша светлость?» Голос Болларда сорвался от страха. «Я вот что хочу сказать. Ты наверняка помог бы нам избежать ненужных хлопот. Правда же? В конце концов, мы же всегда можем вместе противостоять всем врагам, а? 2 таких боевых товарища». Охранников явно насторожила какая-то неестественность. Они вытащили нейронные кнуты, которые они носили в кобурах у пояса, стараясь, чтобы движение выглядело естественно и непринужденно. Они разошлись в стороны, чтобы никакое нападение не могло застигнуть их обоих в одно и то же время. Они больше совсем не глядели на Руиза. Даже случайно. «Большой просчет», — подумал Руис. И все же они не казались испуганными или слишком встревоженными. Как будто ситуация, которая разворачивалась на их глазах, была для них повседневной работой. Готовность казалась частью обычного патрульного ритуала, нежели ответом на реальную присутствующую опасность. «Что такое Боллард? Что они такое знают?» — спросил Руис. Боллард молчал, но лицо его блестело от пота. Руис перехватил плечо торговца другой рукой, а другую руку закинул дружеским жестом на пухлые плечи торговца. Руис ухмыльнулся самой ужасной улыбкой из своего репертуара. «Я собираюсь причинить тебе боль, Боллард. Не спотыкайся и не кричи, а не то я тебя сей секунд убью». Руис сцепился двумя пальцами в ухо Болларда. Он крутанул это ухо изо всей своей силы. Боллард споткнулся, но вопль подавил. Руис посмотрел на охранников, которые были всего в 10 метрах от них. Они, по-видимому, не обратили внимания. Руис отпустил ухо Болларда. Торговец судорожно втянул воздух. «Они думают, что вы житель города. У вас нет гостевого импланта, да? Пожалуйста, не делайте мне больше больно. Вы мимо них никак не сможете пройти. Отпустите меня, и я использую все свое влияние. Я помогу вам, помогу, пожалуйста». Стало быть, они решили, что Боллард пытается контрабандой провести из города парня для удовольствий. Это ложное представление давало Руизу определенные преимущества. Охранники будут ждать хлопот с Боллардом, а не с Руизом. Когда они проходили возле охранников, Руиз любовно погладил Болларда по голове. Один из охранников выступил вперед. Человек с плоским лицом и странно бесцветными глазами. «Сэр», — сказал охранник, вытянув руку, чтобы остановить Болларда. «Вы знали, что живущие под водой не могут покидать город этой дорогой?» Боллард открыл рот, чтобы заявить о своей невиновности, когда Руиз стал действовать. Он толкнул Болларда на охранника с такой силой, чтобы оба они свалились с ног в кучу размахивающих рук и легающих ног, и прыгнул на другого охранника. Ребро ладони Руиза ударилось в кадык охранника, прежде чем тот наполовину вытащил из кобуры нейронный кнут. Охранника отбросило назад, он впечатался в стену и упал мягкой грудой на пол, без сознания или мертвый. Нейронный кнут покатился спокойно по полу. И на секунду Руис испугался, что не успеет его подобрать. Но его быстрые пальцы ухватили рукоять кнута, прежде чем он успел покатиться дальше по коридору. Руис вскочил на ноги в тот миг, когда первый охранник отшвырнул Болларда к стене. Руис крутанул кнут так, чтобы заставить присоски жала работать на максимуме. Отжал кнопку мощности до смертельной дозы и упер кнут прямо в лицо охраннику. Присоски жала крепко обхватили лицо охранника. Кнут издал мерзкий гудящий вой. Охранник издал только один сдавленный вопль, когда кнут выжег его мозг и потом упал мертвым. Остальные гости сгрудились возле стен, стараясь глядеть куда угодно, только не на тела на полу. Те, которые были поближе к арене, убежали обратно в зал. И Руис понял, что у него очень мало времени, прежде чем администраторы узнают про события в коридоре. Он подхватил еще один нейронный кнут, сунул его за пояс, уверившись предварительно, что предохранитель поставлен надежно. Боллард лежал на полу и таращился на Руиза. Белки глаз торговца казались огромными, а ужас на его лице превратился во что-то необыкновенное. «Что? Кто вы такой?» «Еще одна прелестная мордашка», — сказал весело Руис. Он грубо поднял торговца на ноги. «Пойдем, что ли, милашка?» Руис тащил Болларда за собой на максимальной скорости, на какую был способен толстяк. Тащил его к причалу. Они ступили на поджидавшую платформу и медленно опустились на пол ангара. Кориана вернулась к монитору, прелестно растрепанная после сна. Она с неохотой оторвала глаза от экрана. «Он хорош, поразительно хорош. Какая смертельная жалость, что нам придется его прикончить, правда? По крайней мере, абстрактно». «Ты знаешь мое мнение. Оно не изменилось», — ответил Марма. Киборг бегал пальцами по информационной полоске распоряжений, направляя Максара Корианы на правильной позиции. Кориана одарила его кислым взглядом. «Да, конечно, Марма. Нами правит необходимость. И все же, разве ты не чувствуешь хотя бы тень сожаления, что нам приходится убивать такое великолепное животное?» «Нет». Кориана вздохнула. «В твоих цепях и процессорах нет поэзии, Марма. Ну хорошо, с практической точки зрения. Что, если он не агент Лиги? Что, если бы мы заручились его поддержкой и верностью? Что тогда?» Взглянул на нее снизу вверх. И Кориана могла прочесть на его лице не больше чувств, чем на панцире жука. «Непрактично», — сказал Марма. «Рискованно». Платформа медленно падала сквозь верхние уровни ангара для гостевых кораблей лорда Приала. Слишком медленно, чтобы удовлетворить Руиза. У него не было никакого оружия дальнего действия. Если бы люди лорда сейчас напали на него, все быстро кончилось бы. Но Руиз не видел ничего, что могло бы его встревожить, кроме ряда любопытных лиц, которые выстроились на платформе причала, чтобы посмотреть на их спуск. Никто не гнался за ними. Но за секунду до того, как платформа приземлилась на дюроцементе, которым был выложен пол ангара, вдали начал звонить звонок тревожной сигнализации. Тут же к нему присоединилась целая какофония прочих звонков, сирен, свистков и гудков. До них донеслось топанье шагов, движущихся в военном четком согласии. Руис рывком втянул Болларда во временное убежище под оплавленным крылом челночного корабля «Уриэль», запаркованного поблизости от нижнего уровня космодрома. Ангар был разделен на тщательно забетонированные стартовые места, полуарки, выполненные из гигантской мономолевой трубы. Сперва Руис не мог себе представить, почему владелец города обеспечил своих гостей такими стартовыми площадками, которые могли бы преспокойно выдержать удар небольшой гранаты антиматерии. Потом он сообразил, что эти ангарчики были рассчитаны на то, чтобы удержать разрушение только в пределах своих стен. Вероятно, у Приала были достаточно умные враги, чтобы использовать космический корабль гостя для того, чтобы привезти в нем бомбу в игрушечный городок Приала. Машины отъезжающих гостей все еще быстро двигались по дорожкам, направляясь к большому туннелю, вырезанному в стене ангара. Руис предполагал, что туннель, вероятно, ведет к поверхности за пределами жилых застроек и рабских казарм. Боллард таращился в пустоту, и Руис сообразил, что сейчас потеряет торговца, впадающего в шок. Он стряхнул Болларда так, что у того застучали зубы. «Где она?» – прошипел Руис. Он снова встряхнул торговца. «Где твоя космическая лодка?» Боллард не торопился с ответом. Руис подумал о том, чтобы сломать ему палец или любым другим путем расшевелить торговца. Но тут Боллард сказал: «Следующий ряд, почти в самом конце». Слишком далеко, это могло оказаться слишком далеко для него. Но у Руиза не было выбора. Существовало немного удачливых похитителей и угонщиков космических кораблей. Такой дорогостоящий объект, как космическая лодка, всегда охранялся самыми изощренными приспособлениями. Если Руис попытался бы попасть на борт любой другой лодки, стоящей поближе, он не только не сумел бы заставить ее взлететь, но и наверняка сам попал бы в плен к системе обеспечения безопасности лодки. Весь вопрос сводился ко времени. Руис мог бы попробовать захватить лодку без содействия ее владельца, но на это потребовалось бы время, которого у него сейчас не было. «Кто-нибудь на борту есть?» – потребовал ответа Руис. «Нет, на борту никого». Вопрос, казалось, усилил тревогу Болларда. «Пошли», – сказал Руис и поднял торговца на ноги. Они бежали у самых стартовых площадок. В любой момент Руис был готов почувствовать прикосновение дезинтеграционного луча, который пропорол и поджарил бы его тело. Наверняка в ангаре у Приала должны быть системы безопасности, хотя Руис не видел ничего похожего на стационарные орудийные установки, когда они бежали сюда. Боллард стал хватать воздух ртом, издавая пронзительные перепуганные посвистывания физического дискомфорта, и хватался за грудь. «Остановитесь!» — всхлипывал Боллард. «Пожалуйста, мое сердце разрывается! Пожалуйста, остановитесь!» Руис тащил его дальше. «Потом помрешь! Сейчас беги!» Звук преследующих их шагов стал теперь громче, и Руис оглянулся через плечо. Он увидел, как взвод охранников рассыпается за его спиной. Казалось, они все вооружены только нейронными кнутами. Руис мысленно зааплодировал осторожности владельца этого городка развлечений. Вероятно, Приала так беспокоила возможность нападения и убийства, что он не разрешал никакого оружия на своей территории. Чудом они оказались в пределах досягаемости боллардовского тератонического корабля. В тот же самый миг, когда Руис пришел к какому-то утешительному выводу, он заметил в трех стартовых площадках от себя лодку, довольно потрепанный экземпляр, недавно покрашенный яркой кричащей красной краской. «Это она?» – спросил Руис. Лицо Болларда было синим. Торговец уже не мог говорить, но слабо кивнул. «Скоро отдых, скоро! Держись, дружище Боллард, и все будет хорошо!» — сказал Руис, снова ухватив торговца и волоча его с удвоенной энергией.